Глава 5. Разве можно не бояться смерти? Как-то раз вечером Эльвейс играл в шахматы со своей сестрой. Программа обучения у него была сверхсложная, и когда мальчик сильно уставал во время занятий, он отдыхал за шахматами. По потерянным фигурам у них было равенство, но позиционно выигрывала павлина. Эль пытался свести партию к ничьей. Почувствовав, что может второй раз в жизни выиграть у Эльвейса, павлина прибегла к своей обычной уловке. Стала разговорами пытаться сбить его с мысли. «Знаешь, брат, а я рада, что вирусоносителем стала не я. По крайней мере, мне не надо путешествовать во времени. Как ты думаешь, зачем погружение в прошлое включили в твою индивидуальную программу?» «Я и сам ломаю над этим голову», — сказал Эль, пытаясь просчитать атакующую комбинацию сестры. Ей удалось задеть за живое. Эльвейса уже целый месяц не отправляли в прошлое после его самовольного погружения. «Вообще, я не понимаю, зачем современному человеку смотреть на варваров?» — продолжила свое наступление павлина. «Мне лично достаточно того, что я знаю о них по книгам. Ничему хорошему от них не научишься». Эль почти машинально разменял ладьи. «Не скажи, сестра. Древнему миру присуще некое обаяние. И варвары не такие безнадежно испорченные люди, как ты думаешь. Было в них что-то такое, что мы, несмотря на всю нашу нравственную безупречность, утратили». «В чем же они могут быть лучше нас?» — саркастически улыбнулась павлина. «Видишь ли, сестра, в древнем мире было очень много зла, много несправедливости и боли. Но там попадались люди, которые умели любить по-настоящему. Они готовы были отдать все, что имели, ради высокой идеи, ради мечты, пусть даже и неосуществимой. А современные люди, по-моему, слишком холодные и расчетливые. Нет в нас горения сердца, желания найти истину». «Какую истину, Эль? Все истины давно уже найдены. Этим занимается Высший Совет». «Что-то в нашем обществе не так, сестра. Я чувствую какую-то фальшь. Психотерапевт призывает меня учиться смирению. Но знаем ли мы, что такое смирение? Мы считаем себя совершенными, идеальными, самодостаточными людьми, достойными того, чтобы быть увековеченными. А любые человеческие слабости вызывают в нас презрение и отвращение. Это признаки духовной болезни, павлина. Но мы, к сожалению, не замечаем, насколько тяжело больны. Поэтому исцелить нас, наверное, может только Бог, если допустить, что Он есть». «Вот видишь, ты стал рассуждать, как они. Может, этого и хочет совет? Кстати, тебе шах и мат!» — засмеялась павлина. Разрыв. Утром Эльвейс встал пораньше и, сделав зарядку, направился к маме на кухню. Она колдовала у кухонного комбайна, синтезируя завтрак из органической массы. Для своих 103 лет Луана отлично выглядела. Ее красивое ухоженное лицо буквально излучало энергию и здоровье. Свободная одежда не скрывала юношескую гибкость стройной фигуры. Трудно было представить, что этого молодого тела могут когда-нибудь коснуться старость, смерть и тление. «Мама, ты боишься смерти?» — спросил Эль, залезая с ногами на стул. «Конечно, дорогой, а как же иначе?» — ответила Луана, пробуя замысловатое блюдо из свежесинтезированных фруктов. «Разве можно не бояться смерти, если за ней нас ждет пустота? Это естественный страх человека перед уничтожением его личности. Но пристало ли современному человеку бояться чего-либо, даже своей смерти? Не слабость ли это? Способен ли человек, боящийся смерти, на действительно великий поступок? В древности тех, кто страшился смотреть смерти в лицо, считали недостойными уважения трусами. Это нашло отражение в произведениях искусства варварской эпохи. У древних людей был же героизм, сынок. Они были слишком разобщены и эгоцентричны, чтобы задумываться о последствиях своих поступков для всего общества. Поэтому они возвели в доблесть любой неоправданный риск. Но истинный героизм заключается не в том, чтобы бессмысленно подвергать свою жизнь опасности, а в том, чтобы отдать всего себя на служение обществу. Герой жертвует собой единожды, а мы день за днем на протяжении всей нашей жизни приносим себя в жертву своим братьям и сестрам. Нам нет необходимости совершать подвиги. Вся наша жизнь – это подвиг. Тот, кто безупречно выполняет ту миссию, которую на него возложили, и есть настоящий подвижник. Но почему мы хотим увековечить свое собственное сознание? Разве это не эгоистическое стремление? Можно просто передать весь свой опыт и знания будущему поколению людей. В этом случае общество ничего не потеряет. Конечно же, потеряет. Каждая личность уникальна, Эль. Никто никогда не заменит тебя или меня. Мы будем увековечены не для себя, а для общества. Поэтому в нашем стремлении обрести бессмертие нет ни капли эгоизма. И в очередной раз хочу напомнить тебе, сынок, что поджимать ноги под себя неэстетично. Разрыв. После обеда Эльвис сидел в гостиной и просматривал по своему ноутбуку последние новости. На экране высветилось сообщение от папы, который просил Элли заглянуть к нему на несколько минут. Когда мальчик вошел в кабинет Парадина, тот уже ждал его на диванчике у окна. «Садись, сынок. Я знаю, весь этот месяц тебя не покидают мысли о древнем мире. Ты со всеми беседуешь о варварах, их психологии и мировоззрении». «Да, это так, папа. Почему-то мне не дает покоя тот мир. Словно в нем содержится загадка, которую я должен разгадать. А может, тебя интересуют вполне конкретные люди? Например, христиане?» «Ты прав, папа. Я никак не могу разобраться в своих чувствах к ним. Они мне как будто бы симпатичны, но их поступки шокируют меня и удивляют до глубины души. Тебя пленили их идеи? Ты считаешь, что у них более правильное понимание жизни, чем у нас? Временами мне кажется, что это так. Мне бы хотелось получше изучить христианское учение, почитать Библию, творения их теологов. Как ты думаешь, папа? Возможно ли мне получить на это разрешение совета?» «Совет считает, что в таком детальном исследовании нет необходимости. Достаточно той информации, которую сообщают тебе на уроках религиоведения. Почему у нас нет всеобщего доступа к книгам религиозного содержания? Если наше знание истинно, то изучение взглядов, отличных от наших, никому не может повредить. Почему бы современным людям иногда не смотреть на мир глазами древних людей? В этой области даже минимальный риск не оправдан. Мы не можем допустить даже малой и временной разобщенности, Эльвис. Если у нас не будет полного единомыслия, целостность общества нарушится, и оно не сможет правильно функционировать. Отсюда запреты на некоторые книги и другие оградительные меры. Зачем без необходимости сбивать людей с толку, отвлекать их внимание от главного? В Новом Иерусалиме совсем нет инакомыслящих людей? К сожалению, время от времени они появляются. Инакомыслие – своего рода болезнь, пережиток варварской эпохи. Тех, кого не удается излечить от этого пагубного заболевания, посылают работать на рубежи нашей страны. Это достаточно гуманно. Человек, противопоставляющий себя обществу, духовно отделяет себя от него. А физическая изоляция лишь подтверждает его намерение быть отделенным. Но мы все надеемся, что стараниями генетиков антисоциальные элементы в ближайшем будущем исчезнут из нашего общества, как исчезли из него преступники. Я думаю, папа, что смотря на мир с позиции других культур, люди становились бы мудрее. Человеку необходимо сравнивать, чтобы выбрать лучшее. Ты прав, сынок. Кое-кому это необходимо. Например, тебе. В ближайшее время мы с тобой отправимся в прошлое. Я буду вместо инструктора. Сам понимаешь, что один ты больше путешествовать не будешь. И покажу тебе 3 эпизода из жизни одного из величайших христианских святых. Твоя задача – сравнить его с рядовым новоиерусалимцем. Тогда ты поймешь, насколько совершеннее наше мировоззрение, и выберешь лучшее.